Послание к евреям. Один из наших великих философов говорил: «Тот, кто не знает прошлого, обречен повторить его». Писатель по имени Харри Риммер много лет тому издал книгу под заглавием «Прямо пред нами лежит завтра». Сначала это кажется противоречивым, но заглавие подразумевает, что человек постоянно повторяет прошлое. Нет ничего нового под солнцем. Бог предназначил, чтобы мы изучали ошибки прошлого для того, чтобы знать, как избегать их в будущем. Библия включает много из прошлой истории, чтобы предупредить нас в том, что ведет нас к неуспеху. Мы видим это особенно в послании к евреям в месте, которое мы теперь изучаем. Мы заметили в главах 3 и 4, как Израиль заблудился и огорчил сердце Бога. Израиль был Божьим избранным народом, чтобы посредством его был благословен весь мир, и Бог сделал столько много для него. Можно задать вопрос: как могли люди, которые были так благословенными, заблудиться или удалиться так далеко от благословляющего их? Это все предупреждение нам, христианам, что может произойти. Темой изучаемого места является войти в покой. Египет для Израиля был местом рабства. Бог призывал их войти в страну победы и покоя. Прочитаем из послания к евреям 4 главы с 9 по 11 стих. «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Господь умоляет этих еврейских христиан получить это благословение. Они были спасены из Египта, когда поверили повелению Божию относительно крови Агнца, чтобы помазать ею косяки дверей. Позже им было дано второе повеление: «Пойдите и завладейте землею». Они стояли пред решением, пойти или вернуться назад. Они пренебрегли обетованием и предпочли лучше избрать жизнь удобства в пустыне, чем битвы в Ханаане. Бог вывел израильтян из Египта, чтобы привести их в Ханаан, обетованную землю. Но войти в Ханаан означало труд, жертву и великие сражения. В пустыне они мало что делали, просто наслаждались обеспечением Божиим. Все их нужды были восполнены. Пища падала с неба, нужно было только собирать ее, им не нужно было пахать, распахивать и лежать. Воду получили из скалы, потому не нужно было копать колодези или строить насосы. Им не нужно было латать одежду или починять обувь, ибо они не снашивались. Но Бог не предназначал это вовеки. Он желал, чтобы они вошли в Ханаан, в землю пшеницы, плодов и меду, а также в землю победы. Но это означало труд для Израиля. Им нужно было трудиться и работать, чтобы производить пшеницу, копать колодцы для воды. И тогда хуже всего бороться с жителями Ханаана и сражаться, чтобы покорить и выгнать их. Мы можем понять, поэтому, что они охотнее желали продолжать их жизни, бездеятельности и удобства, чем работать и воевать. Путь победы в Ханаане не достигается жизни удобства. Они избрали легкий выход из положения и поэтому никогда не вошли в страну и не познали действительных благословений Божиих. Тела все их были погребены в пустыне на протяжении 40-летнего периода. Они верили Богу в спасение их в Египте, но они не могли верить ему в победе над землей Ханаана. Эту простую причину показывает послание к евреям в 4 главе с 2 по 3 стих. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: „Я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой“». Нельзя наслаждаться покоем победы, пока не совершен труд. Поэтому в 4 стихе сказано: «И почил Бог в день седьмый от всех дел своих». Бог не почил, не отдыхал, пока не совершил труд. покой может следовать за трудом и работой. Нет людей более беспокойных, чем те, которые ничего не делают. И так Бог говорит Израилю: «Вставай, будь занятым». Это же самая благая весть, которая проповедовалась Израилю, пойти и владеть землей, была тенью и прообразом нашего переживания. Мы были спасены, но Бог желает, чтобы мы познали покой и мир нашего пребывания в Его совершенной воле. Итак, вступление Израиля в Ханаан указывало на наше духовное обладание всех благословений во Христе. 8 стих говорит: «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне». Покой Ханаана не нужно смешивать с покоем неба, который является будущим днем и совершенным покоем. Ханаанский покой – это покой, для которого мы трудимся теперь. Послание к евреям, 4 главе, 22 стихе читаем: «Итак постараемся войти в покой Оны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Эта глава началась словами: «Посему будем опасаться, чтобы не оказался кто из вас опоздавшим». И эта часть заканчивается средством для этого опасения. Итак, постараемся войти в покой Оны. Это место Священного Писания указывает, что некоторые теряют это полное благословение, потому что они не стремились к заключению того, во что они верили. Это подобно тому, как если бы они ехали по шоссе на правильной дороге, но остановились раньше, не доехавши до города, куда они направлялись. В религиозных вопросах опасно остановиться, не достигнув полного благословения Божия. В послании к Галатам апостол Павел написал: «Вы шли хорошо, кто остановил вас?» Вы можете знать людей, которые могут знать, что нужно сделать. Они могут знать, что приемлемо Богу, и все это хорошо, но может быть недостаточным. Верующему нужно не только знать, что делать, но реагировать с верою и с полным послушанием Богу. Великой проблемой с нами, человеческими существами, является то, что мы просто не хотим исполнять волю Божию. Нам можно показать, что нам возможно получить, и мы можем понять это. Но в глубине нашего сердца мы желаем творить нашу собственную волю. И несмотря на то, что мы могли принять Христа как Спасителя, мы все еще можем иметь себелюбие и гордость, скрывающиеся внутри нас. Когда мы поверили в Христа, мы были приняты им и получили радость общения с Ним. Но тогда как раз приходит искушение чувствовать, что все окончено. Мы желали быть принятыми Богом, а теперь, когда мы приняты, мы думаем, что все в порядке. Это может быть трагедией, если наше ответное чувство здесь остановится. Когда мы примирились с Богом, это означает, что Он принял нас, и мы теперь живем с Ним. Когда мы посвятили нашу душу Христу как нашему Спасителю и приняли Его как нашего Господа, Бог действует в нашем сердце через Духа Святого, побуждая нас к послушанию. Видите, Господь вкладывает в нас желание творить Его волю, и если мы полностью отдадим нашу жизнь Ему, Он совершит Свою волю через нас и за нас. Бог не принуждает нас творить Его волю, но если мы желаем совершить Его волю и представим самих себя Ему, Он будет направлять в Своей совершенной воле. Имеется две группы верующих: те, которые вначале доверились Христу для их спасения, и те стали верными последователями. Когда Иисус был на этой земле, многие приняли Его весть, но когда Он желал что-то сделать, Он употреблял немногих, которые желали быть послушными Ему. В одном случае Он избрал 70 учеников. Эти 70 были избраны и среди тысячи. Они должны были оставить что-то и заплатить цену. Им Он поставил условия действительного ученичества в Евангелии от Матфея 10 главе. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот не достоин меня. Это цена ученичества. Она не имеет никакого дела со спасением. Жизнь апостола Петра является хорошей иллюстрацией этого. Петр получил два отдельных призыва, разделенные периодом времени. В Евангелии от Иоанна записана первая встреча Симона Петра с Иисусом. Он пришел к нему, и это стало днем спасения для Петра. Этот раз он пришел к Иисусу за спасением, но он ничего не знал о следовании за Иисусом в посвящении. Но Петр получил второй призыв. Его не нужно смешивать с первым. Когда Симон пришел ко Христу первый раз, это было на реке Иордане. Иоанн Креститель еще не был в тюрьме, и он проповедовал. Когда же он был призван второй раз, это было позже. Обратите внимание на время в Евангелии от Марка 1 главе 14 стихе. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею. Время было позднее, и место другое. Симон Петр был занят своей старой работой, рыболовством, и пришел Иисус в стихе 17 и 18 сказал, «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Петр был верующим, но теперь он стал учеником. Он принял призыв своего Господа и стал действительным последователем. Это стоило ему чего-то следовать за Иисусом. Он оставил свои сети и оставил старую жизнь. Это является ханаанским покоем. Жить христианской жизнью не всегда легко, но она приносит с собой мир сердцу. Те, которые не пережили этого, не могут представить мир, который наполняет душу, когда мы знаем, что грехи ваши прощены, и вы живете по воле Божьей. Вы тоже можете отдать вашу жизнь Господу и познать этот мир сегодня. Аминь.